Что пользы человеку, если он весь мир приобретет, а душу свою потеряет? Что пользы, если он ничего не приобретет, а растеряет все, ему действительно принадлежащее? Не возбраняется иметь все, но при условии, если рост духа не останавливался. Также при этом условии, и только при этом, дозволено все. В противном случае из маленьких слабостей вырастают большие, этим опасны они. И хорошее, и дурное все начинается с малого. И все продолжает расти, если уже началось. Удержаться в хорошем много труднее, нежели в дурном, ибо природа человеческая более тяготеет ко злу. И когда добро покидает человека, оно неизбежно заменяется злом, которое тоже растет. Оно втягивает сознание как бы в воронку, но чтобы рост его уменьшить и прекратить вовсе, надо бороться все время. Легко стать наркоманом. Самая страшная слабость человеческая и самый страшный порок. Но как трудно от него освободиться. Пагубные привычки, например, пьянство, приобретаются очень легко и приятно. Только приобретя ее, отбросить ее нелегко. Алкоголик является собою страшный пример падения духа, когда привычка властно владеет всем существом человека. Зло надо пресекать в корне, в момент его зарождения.